Много интересного дало нам знакомство с благодатными водами архипелага Зеленого мыса, где каждое посещение подводного мира открывало нашему взору новые чудеса. Какие наблюдения смог бы сделать здесь с нашим снаряжением Чарльз Дарвин, побывавший в этих местах в 1831 году во время своего знаменитого путешествия на Бигле? Когда при наблюдении морских животных мне случалось нагибать голову сантиметров на 50 над скалистым берегом, писал Дарвин, меня не раз обдавала снизу струя воды, и при этом слышался легкий скрипучий звук. Я обнаружил, что струю выбрасывал спрут. Я заметил, что животное, которое я держал в каюте, слегка фосфорицировало в темноте. Мы имели возможность наблюдать спрута или осьминога не сверху, а в его родной стихии. Мы видели плававших на глубине огромных скатов. В водах у острова Буавишта развелось такое множество голубых омаров, что для них не хватало расщелин. Бездомные омары бродили по оживленным бульварам между жилищами счастливых домовладельцев, совсем как фланирующие гуляки на городских улицах. В районе острова Браво мы с удивлением наблюдали, как долго сидят под водой морские черепахи. В зоопарке черепахи то и дело поднимаются к поверхности бассейна за воздухом. Здесь же, на воле, они часами отсиживались на дне. Только однажды мы наблюдали, как черепаха всплыла подышать. Очевидно, обмен веществ у них идет настолько вяло, что потребление кислорода сходит на нет. За исключением тех случаев, когда им приходится энергично грести, спасаясь от преследования. На глубине 15 метров мы обнаружили широкий тоннель, пронизывающий насквозь основание маленького островка. Мы не раз заплывали в эту темную трубу. Оглянувшись назад, можно было увидеть изумрудное отверстие входа. Дальше встречались столбы серебристого света, падающего сквозь расщелины сверху. Наконец мы поворачивали за угол и снова видели вдали приветливую зелень моря. У входа в грот всегда было множество ярких серебристо-голубых рыб. Они резвились, словно гости на свадьбе. Впрочем, это сравнение было очень близко к истине. Здесь происходило массовое венчание больших голубых карангид. Брюшко рыб раздувалось от икры. Вообще-то, карангиды попадались там около этого островка повсюду, стаями от 4 до 30 штук. Но здесь, в тенистом гроте, они скапливались сотнями, образуя непрерывно струящуюся серебристую массу. Появление ныряльщиков заметно беспокоило их. И они окружали нас недовольной толпой, словно гости на торжественном приеме, с возмущением глядящие на незваных буянов. Мы подбирались к тоннелю потихоньку из темных углов, чтобы не спугнуть рыб, и наблюдали их возбужденное порхание в брачном ритуале. Перед лицом одной из тайн природы, быть может, еще ни разу не виденной человеком, мы старались быть, возможно, более незаметными. Нашим самым верным морским компаньоном была трагикомичная рыба-труба, которая встречается в большом количестве около архипелага Зеленого мыса. У нее лошадиная голова и несоразмерно маленький хвост, соединенный длиной до 60 см трубкой тела. Злополучная рыба-труба, или рыба-флейта, как ее еще называют, очень плохо приспособлена для движения. Бесполезный хвост и негибкое тело являются серьезным минусом в ее сложении. И рыбе приходится отчаянно работать плавниками, чтобы продвинуться взад или вперед. При этом ей, по-видимому, безразлично, в каком положении плыть – горизонтальном или вертикальном, торчком или вниз головой. Часто из какой-нибудь расщелины в скале торчит до десятка этих жалких созданий, словно карандаши из стакана. В поведении рыбы-трубы есть одна занимательная черта. Мы наблюдали ее неоднократно, так что речь пойдет не о скороспелом заключении с нашей стороны, а о проверенном наблюдении, подтверждаемом многочисленными кинокадрами. Если мимо проплывает более крупная рыба, ну, скажем, рыба-попугай, рыба-ворчун, морской судак или каменный окунь, труба оставляет своих товарищей и устремляется к чужаку. Она пристраивается почти вплотную, либо сбоку, либо сзади, и силится не отстать, словно моля о дружбе и чуткости, и обещая полную взаимность. В этом жесте нет абсолютно ничего враждебного. Рыба-труба не вооружена ничем, что могло бы представить угрозу для других рыб ее размера. Скорее, она сама подвергает себя опасности, приближаясь к лучше оснащенным от природы большим рыбам. Не преследует она и цели урвать себе кусочек от чужого обеда. Увы, ее порыв никогда не встречает взаимности. Подводный прохожий продолжает плыть дальше по своим делам, не обращая внимания на рыбу-трубу, пока ему окончательно не надоест докучливый спутник. Желая избавиться от общительного уродца, он делает рывок вперед, но тот упрямо плывет следом. В конце концов, недовольный предмет столь навязчивого внимания развивает полную скорость, оставляя рыбу-трубу в одиночестве, отвергнутой в который раз. Мы часто наблюдали эту рыбью драму, не зная, смеяться или плакать. Гибралтарский пролив – исключительно благоприятное место для изучения морских млекопитающих. Тысячи мигрирующих китов и дельфинов ходят взад и вперед через узкий коридор, соединяющий Средиземноморье и Атлантику. Мы с Тае наблюдали как-то раз целые стада, торопливо скользившие сквозь эти ворота. В это время Дюма возился под килем Эле Манье с автоматически действующим киноаппаратом, который должен был заснять стайку игривых дельфинов, резвившихся перед носом корабля. Они неслись в перегонки судном, выскакивая один за другим из воды за воздухом и шлепаясь обратно. Или быстро мчались вперед, лежа на боку и поглядывая на людей маленькими живыми глазками. Вот плывет мать с детенышем. Он изо всех сил старается не отставать, и они дружески подталкивают друг друга. Внезапно, безо всякой видимой причины, ряды дельфинов стали редеть. Исчез последний из них, и завеса соленой пены скрыла морской балет. Мы часто наблюдали этих животных и порой ныряли с ними. Они играют в пятнашки так, словно им доступно чувство юмора. В строении дельфина поразительно много сходства с человеком. Они теплокровные, дышат воздухом, напоминают человека размером и весом. Доктор Лонже анатомировал одного дельфина на операционном столе на палубе Эле Манье. Мы смотрели с неприятным чувством, как он вынимал легкие, совсем как наши, и мозг величиной с человеческий, с глубокими извилинами, каковые принято считать мерилом разумности. У дельфинов улыбающийся рот и блестящие глаза. Они общительны и обладают отчетливо выраженным чувством коллективности. Количество дельфинов в море, пожалуй, превосходит число людей на Земле. Мощные плавники молниеносно доставляют дельфина к поверхности. Здесь он быстро хватает воздух и опять ныряет, словно живая торпеда. Мы сняли ускоренной съемкой их дыхало, чтобы проверить, сколько времени уходит у дельфина на один вдох. Кинолента показала, что они наполняют легкие за 1/8 секунды. Ныряя, дельфины оставляют за собой цепочку серебристых пузырьков, значит, они не закрывают дыхало наглухо. Плавая среди них под водой, мы слышали нечто вроде мышиного писка. Ужасно комичный звук для таких великолепных животных. Вполне возможно, что пронзительный писк дельфинов служит им не только для переговоров друг с другом. Однажды мы шли со скоростью 20 узлов по Атлантическому океану в 40 милях от Гибралтара, курсом на пролив. В это время нас нагнало сзади стадо дельфинов. Движение их было направлено точно на центр Гибралтарского пролива. Между тем отсюда не было видно даже суши. Эле Манье шел некоторое время в их обществе, затем я незаметно изменил курс на 5-6 градусов, пытаясь сбить дельфинов с пути. На несколько минут наши спутники поддались на этот маневр, потом повернули и легли на свой прежний курс. Я последовал их примеру. Они шли точно на Гибралтар. Откуда бы дельфины ни плыли, они безошибочно знают, где именно в бескрайнем океане лежит этот пароход всего в 10 миль шириной. Может быть, дельфины вооружены звуковым или ультразвуковым аппаратом, и мышиный писк позволяет им следить за рельефом невидимого дна. Или в них заложено подсознательное чувство пути, которое ведет к далеким невидимым скалам, воротам в страну их игр Средиземноморья.